Глава 14. За большим столом, на котором были выставлены в золотых блюдах первоклассные деликатесы, сидел мужчина в богато украшенной мантии. Золотой вышивкой на его груди был изображен знак Инквизиции. «Итак», — произнес он, подцепив кусочек рыбы вилкой, — «что же пошло не так?» «Ваше Преосвященство, Филье, передовой отряд, который должен был взять в осаду Люб, был отравлен», — спокойным голосом ответил сидевший перед ним седовласый старик. «Отравлен», — эхом отозвался глава Инквизиции и закинул кусочек рыбы в рот. «Наши ищейки нашли в остатках воды озера, у которого остановилась армия, зелье. Его усилили магическим способом». «Что за зелье? Яд?» «Не совсем», — покачал головой старик. «На яд бы среагировали наши амулеты. Мы обеспечили всю наступающую армию боевым набором артефактов. Это было зелье для увеличения потенции». «И как это зелье могло задержать на 3 дня 3000 человек?» — недовольно спросил главный Филье. «Дело в том, что недавно наши люди донесли, что в Дракаре появилось новое зелье. Рецепт пока остается тайной, но сила этого зелья для увеличения мужской силы просто удивительна. Да, оно не без побочных эффектов, но они меркнут по сравнению с эффектом». «Что за побочные эффекты?» «Свет. Гениталии начинают светиться», — пояснил старичок. «Тогда вы, может, мне объясните, как свет гениталий или стоящий член могли помешать целой армии выдвинуться к Люпу?» «Слишком много мужчин», — вздохнул старичок. «И всего около 40 женщин. Это сыграло свою роль и...» Старичок умолк, и глава Инквизиции поднял на него недовольный взгляд. «Мужеложство», — коротко пояснил он. «Массовое мужеложство. Тем более, что эту армию обеспечивали по остаточному принципу. Лошадей на них почти не выделили. Там было очень много коней». «А это здесь при чем?» «При том, что коней тоже поили из этого озера. Возбужденные кони — это очень опасные животные». «Вот как?» — хмыкнул правитель. «Что с группой из бывших членов Янтарного Ордена?» «Все сложно», — вздохнул старичок. «В нас появились первые случаи предательств». Филье подцепил очередной кусочек рыбы и, закинув его в рот, внимательно взглянул на подчиненного. «На группу, в которой находились члены Дубовой Лозы, была организована засада. В ней участвовало около 200 бойцов, включая клириков, инквизиторов и самого Нерба». «Зачем был привлечен Нерба?» «Гош, бывший паладин Ордена, славился своей фехтовальной школой, вернее, ее полным отсутствием и чутьем в бою на клинках», — пояснил старичок. «Судя по нашим источникам в Дракаре, он овладел техникой стального неба, и мы опасались его как главной угрозы». «Угроза устранена?» «Сначала был отчет, что так и есть, но сейчас у меня сомнения. Есть неподтвержденная информация, что зелье изготавливал кто-то из команды Дубовой Лозы. Мы считаем, что это снэк. Зелье появилось в этом озере не случайно. Мы думаем, что сведения о гибели команды Дубовой Лозы некорректны». «И почему же?» «На осмотр места битвы выдвинулась группа, в которой было 2 клирика из Янтарного Ордена. Сразу после отправки отчета с гонцом они исчезли». «Убиты?» «У нас нет информации, но по нашим отрядам ходят слухи, что отряд Дубовой Лозы собирает членов Ордена. Источник слухов нам установить не удалось, но факт того, что уже больше 10 бывших членов Янтарного Ордена бесследно исчезли, заставляет задуматься». «Нам еще одного Янтарного Ордена не хватало», — вздохнул Филье. «С прошлым намучились». «В связи с этим я предлагаю считать группу Дубовой Лозы неустраненной», — кивнул старичок. «Мне хотелось бы верить донесениям, но слишком много нюансов. Поэтому же, думаю, стоит учитывать возможное возрождение Ордена на другой территории». «Плохо!» — вздохнул главный инквизитор и, подхватив бокал вина, пригубил его и поставил на место. «Что с Рудиелами?» «Подписан пакт о Вечном Союзе», — кивнул старичок. «Знать Бравии волнуется. Многие опасаются, что наша авантюра может выйти из-под контроля». «Понимаю», — кивнул Филье. «Надо дать им понять, что мы настроены решительно». «Переходим ко второму этапу?» «Да», — кивнул главный инквизитор. «Пора. Все карты на руках. Тянуть дальше смысла нет. Устраняйте короля и берите под полный контроль университет магии Свадии. И дайте весть Ковину. Они должны выдвинуть свои силы в Дракар». «Будет сделано, господин Филье», — кивнул старичок и тут же добавил. «Хочу отметить, что отдельные члены Ковина уже начали действовать на территории Дракара. Я знаю о двух некромантов и одном химерологе». «Этого мало. Армия Свадии войдет последней. До этого дракарцев должны как следует потрепать бравицы и орден». «Вы верите, что они смогут справиться с...» Главный инквизитор хмыкнул и взглянул на подчиненного с приподнятой бровью. «Да-да, простите, господин Филье». «Действуй, Корт, действуй. Пора брать все в свои руки. Прятаться в тени больше не имеет смысла». «Ты как?» — сел рядом с Руди Ари. «В порядке?» «В порядке!» — кивнул молодой целитель. «Эта тварь выдала столько силы смерти, что меня сразу подлечила». «Но выглядишь ты пришибленным», — заметил парень. «Как-то я успел позабыть», — начал воришка, глядя в костер, который команда развела на привале. «Учеба, улья, наше путешествие. Успел позабыть, что такое Ковин. Забыл, как сам стал таким и... расслабился. Начал жить почти как обычный человек. Жить спокойной жизнью, ждать спокойствия и стабильности — это неплохо», — подал голос лежащий на теплой подстилке Гош. «Плохо просто сидеть и ждать, что это произойдет само собой. Ничего для этого не делать. Я не ждал, а... просто не думал, что все так повернется. Снова». «Ты готовился», — кивнул Снег, смотря в ночное небо. «Мы все готовились. И есть у меня мысли, что нас готовили». «Согласен», — подал голос Гош. «И в отдельную группу, и техники серьезные. Есть ощущение, что нас готовили к этой войне». «Так», — нахмурился Руди, — «кто-то вообще спит или...» «Не-а», — подала голос Нами. «Поспишь тут», — хмыкнул Ларс. «Надо думать, что делать дальше. Может, наша уловка и протянет долго, но я уверен, они не идиоты. Сложат 2 и 2, и за нами начнется охота, если она еще не началась». Гош поднялся и оглядел команду. «И какие у нас планы?» «Бить в тыл нам уже не удастся», — задумчиво произнес отрекшийся от стихии маг. «Надо присоединиться к войскам Дракара. Осталось понять, куда идет эта армия». «Ну, судя по направлению, на тракт они не собираются», — подала голос Нами. «Судя по всему, да», — кивнул Снег. «Надо выдвинуться вперед них и подготовить место». «Зачем?» — нахмурился Руди. «Чтобы их встретить», кивнул Ларс. «В идеале найти место, чтобы укрыться и атаковать их во время штурма крепости, если они не решат просто ее блокировать и осаждать». «Дойдем, там посмотрим», — хмыкнул Гоша и повернулся на бок. «Давайте спать. Надо выдвигаться с рассветом». Разговоры притихли, и воришка остался один на один с костром. Всматриваясь в красные угли, он задумчиво вздохнул. «Гош, как думаешь, Дракар устоит? Мне не хотелось бы отсюда уходить». «Знаешь, чем отличается мальчик от мужчины?» — ответил паладин, не поворачиваясь. «Возрастом? Бородой?» «Мальчик всегда ищет место получше. Мужчина его создает», — ответил Гош. «Хочешь остаться в Дракаре? Тогда сделай так, чтобы он победил». Руди недовольно взглянул на команду и проворчал. «Вы сейчас серьезно? Вы сами ринетесь в бой, а мне сидеть тут?» — указал он на небольшую площадь, где находилось 4 огромных здания. «От меня есть толк в бою!» «Руди, ты слышал начальника гарнизона? Тут всего один целитель, и тот... конченый алкоголик», — вздохнул Снег. «Тут твоя помощь будет неоценима». «Да, Руди, в войне зачастую побеждает не тот, кто больнее ударит, а тот, кто после этой драки выживет», — согласно кивнул Гош. «Постарайся сделать так, чтобы тут никто как можно меньше погибло». «Это несправедливо», — буркнул воришка. «Пойми, Рудольф», — вздохнул Ларс. «Если мы попадем под удар и не удержим щиты, то никакого смысла нам помогать уже не будет. Нас размажет тонким слоем. Маги будут готовы и накачаны силой». «Это верно», — кивнул Ларри. «Если мы облажаемся, то погибнем почти сразу. Если все сделаем как надо, то на нас и царапины не будет». Руди недовольно оглядел команду и остановил свой взгляд на Нами. «Ну, хотя бы ты можешь сказать им?» «Это правильно, Руди», — покачала головой она. «Это самое верное решение». Воришка вздохнул и обреченно взглянул на небольшое одноэтажное здание, где проживал местный целитель. Для него выделили отдельное помещение, чтобы его пьяные песни не досаждали двум гарнизонным магам. Они теснились в одной комнате в здании штаба гарнизона, лишь бы быть подальше от целителя-пьянчуги. «Это несправедливо!» – буркнул Руди, но больше спорить не стал, отправившись к обители целителя. «Мы надеемся на тебя, Руди!» – крикнул ему в спину Гош и махнул рукой. Парень недовольно сморщился и подхватил большую сумку, в которой сложил свои зелья и инструменты. Подойдя к двери, он открыл ее одним толчком и обнаружил валяющегося на полу человека в мантии мага. «Ты кто такой?» – пьяно пробормотал он, а затем заорал дурным голосом. «Пошел нахер отсюда!» «Понятно», – недовольно вздохнул Руди и, положив сумку на пол, достал из нее кипу кожаных ремней. «Будем работать!» Он подошел к валяющемуся и схватил его за руки. Затем быстро их связал и тут же приступил к ногам слабо сопротивляющегося тела. «Отвали от меня, урод!» – бормотал лекарь, но Руди его слушать не стал. Связав как следует пьяного в усмерть мага, воришка вернулся к сумке, достал небольшой флакон из сумки и воронку, которую тут же вставил в рот пьянчуги. «Итак, процедура «Посмотри на мир трезвыми глазами» начинается!» «Нечего было под горячую руку лезть», – недовольно проворчала женщина в сером платье, шедшая с молодой девушкой. «Не полезла бы, глядишь, и не отправили бы в помощь этому пьянчуге. Пусть он и пьяница, но кто-то же должен это делать», – беспечно пожала плечами девушка. «В конце концов, это лучше, чем сидеть и смотреть не в силах ничем помочь нашим бойцам». «Уезжать надо было, как велел господин комендант, а не ерундой заниматься. Убьют нас всех, вот тогда...» «Слушай, ну хватит уже!» Устало вздохнула она. «Грета, ты как старая корга, что постоянно причитает и внушает всем самое худшее. Я, может, и дура старая, госпожа Жанна, но жизнь одна!» Недовольно фыркнула в ответ женщина. За такими разговорами парочка помощниц целителю подошла к его месту жительства. Изнутри не раздавалось пьяных песен и привычного крика от целителя. «Может, ушел?» – задумчиво спросила молодая девушка. «Что-то слишком тихо». «Скорее напился в усмерть», – буркнула Грета. Они зашли в дом и замерли на пороге. За столом с огромными глазами сидел целитель гарнизона. По виду было понятно, что он абсолютно трезв и жутко перепуган. Рядом со столом находилась высокая кушетка для больных. На ней была застелена белоснежная простыня. На простыне сверкали новенькие медицинские инструменты. Тут были и зажимы, и ножи всех форм и размеров, и пила для костей, и изогнутые иглы. В вечно пустом шкафу были расставлены зелья, порошки и горшочки с мазями. На полу рядом с кожаными ремнями на треноге был подвешен кожаный мешок с трубкой. По комнате виднелись следы воды и какой-то грязи. «Упаси единый!» – прошептала женщина и изобразила его знак перед собой. «Томас, трезвый!» «Доброго!» – махнул рукой Руди, что-то смешивающее в небольшой миске. «Вы по какому делу?» «Мы отправлены начальником гарнизона на помощь целителю», – растерянно ответила Жанна. «А вы кто?» «Я тоже целитель!» Ответил воришка и, закончив смешивать масть, передал ее протрезвевшему впервые за много лет целителю. «Вот, нанеси на... В общем, знаешь куда». Мужчина взял миску и странной походкой отправился в туалет. Аруди пояснил двум женщинам, которые уставились на него недоумевающим взглядом. «Не хотел пить зелье для отрезвления. Сопротивлялся и выплевывал». «А как тогда...» Начала была молодая девушка. «Ну, у всех людей в пищеварительный тракт ведут как минимум два отверстия», хмыкнул Руди и указал на кожаный мешок. «Немного сноровки, и можно использовать то отверстие, что ниже рта». Тут молодой целитель спохватился. «Кстати, раз уж вы пришли, то не могли бы вы помочь тут с уборкой? Все же работать в такой грязи нежелательно». Девушки переглянулись, а Грета недовольно проворчала. «А я все думаю, откуда столько грязи? У нас ведь камнем вымощено все, а не грязь это». Руди стоял на площади и смотрел, как на стены летит серая туча. Это было первым ударом и проверкой сил. Парень это прекрасно понимал, но внутри что-то сжалось, и предчувствие плохого крепко обосновалось в районе сердца. «Началось», — произнес он, смотря, как над стенами возник магический щит. Стрелы бесследно бились в него, но часть из них была непростой, поэтому на нем возникали яркие огненные вспышки. Парень обернулся к двум помощникам гарнизонного целителя. «Готовы?» «Мы готовы», — ответила Жанна. «Готовы», — кивнула Грета. Томас молча кивнул головой, продолжая смотреть на стрелы. «Зря они сразу щит подняли», — пробормотал он. «Они будут запускать стрелы еще не раз, а силы не резиновые». «Лучше силы, чем смерти наших солдат», — покачал головой Руди. «Надо подойти поближе к стенам. Будем забирать оттуда раненых». «У стены по нам может прилететь», — хмуро буркнул Томас. Воришка внимательно осмотрел целителя и надавил. «Идем к стенам». «Мне и здесь будет чем заняться», — буркнул в ответ целитель. «И я не твой подчиненный». Руди сплюнул и махнул девушкам. «За мной». Подойдя к стенам, он обнаружил готовых к драке бойцов, которые прижались к стене и с опаской поглядывали наверх. На самой же стене находилось двое самых смелых бойцов, которые внимательно наблюдали за атакой на крепость. Парень только успел открыть рот, чтобы спросить, кто старший, как в стену с оглушительным грохотом ударило. Казалось, сама стена задрожала, и земля решила убраться из-под его ног. «От стены! Быстро!» – заорал кто-то. Бойцы ринулись от нее, а Руди поднял взгляд и обнаружил, что магическая защита дрожит. В следующий миг в нее прилетел огромный камень, который взорвался с оглушительным грохотом. «Трибушеты!» — закричал командирский голос. «Они бьют артефактными снарядами!» Руди закрутил головой и обнаружил закованного в броню воина, что кричал посыльному, который тут же метнулся в сторону небольшой площадки, специально подготовленной для магов-защитников. «Не выдержит!» — процедил Руди и взглянул на девушек. «Если защита рухнет, то сразу ложи!» В магический щит над головой парня прилетело разом два мощнейших артефактных снаряда, которые ударили одновременно. Тот задрожал, пошел волнами, но выстоял. Еще один сдвоенный удар. Но в этот раз в щит дополнительно ударили силы огня и ветра. Над головой раздался свист и глухой удар. Спустя пару секунд защита задрожала и исчезла. «Ложись!» Заорал командир и бросился на вымощенную камнем мостовую. «Твою мать!» – произнес Руди, наблюдая, как в сторону центра крепости летит один из таких снарядов. Столп огня, каменная шрапнель во все стороны, оглушительный грохот и крик одного из бойцов со стены. «Идут! Идут, суки!»